площадь в городе Лима ярко озарена ослепительными лучами знойного июньского солнца. Сегодня на площади царит исключительное оживление. Пестрая толпа перуанцев заполняет площадь от кабачка трех сестер до самого особняка вице-короля. За столиками в кабачке расположились группы испанцев и испанок. Город Лима празднует день рождения вице-короля. Хозяйки кабачка, сестры-перуанки, поют, пляшут и угощают народ. Бросим сегодня наши раздоры, льются ручьем вино и смех. Любим мы танцы, мы перуанцы, будем поить и тешить всех. Будем поить и тешить всех. Вино, вино, бесплатно всем. Вино, вино, давай скорей. Вино, вино, бесплатно всем. Вино, вино, давай скорей. Сегодня день вина, мы пьяны, скроем от всех тоску свою. Сестры, живи, нальем стаканы, нас веселит, всегда люблю. Перуанское люблю, нас веселит, всегда люблю. Пляшите и веселитесь, пейте, смеяться вам не лень. Пейте, шутите и резвитесь, будем мы пьяны целый день. Будем мы пьяны целый день. Вина, вина, бесплатно всем. Вина, вина, давай скорей. Вина, вина, бесплатно всем. Вина, вина, давай скорей. Пейте побольше все бесплатно, выпейте все, еще налью. Нам захмелеть всегда приятно, что может быть. Позови, люблю, вина, вина, бесплатно все. Вина, вина, давай скорей. Вина, вина, бесплатно все. Вина, вина, давай скорей. Оле, оле, оле, оле. Король идет. Что такое? Уже идет? Инкогнито. А что это значит? Переодетый, переодетый. А, переодетый? Как тут у вас веселятся? Наши-то веселятся. Вы им напоминайте почаще, что сегодня день рождения вице-короля. И надо, чтобы город Лима веселился. Если город Лима не будет веселиться, то подумают, что город Лима плохо управляется. А я правитель города Лима. Могу потерять свое место. Город Лима веселится, пьет, поет, смеет. Очень хорошо. Ну, я приказал всем фуксникам, жонглерам, уличным певцам заходить сюда почаще и всячески увеселять народ. Заходит ли из них кто-нибудь? О, каждые 5 минут, сеньор! Ну, очень хорошо. Ну, поддерживайте хорошее настроение в народе. Да? Ну, очень хорошо. Дон Педро? По-сиански. Вы здесь? Я был бы плохим градоправителем, если в такой день, как сегодня, не был бы именно здесь. Почему? Полчаса тому назад из дворца по черному ходу вышел один человек. Так, так. И этот человек никто иной, как Дон Андрей из Дерибера, вице-король Перру и наш повелитель. Дон Педро, как вы полагаете, с какой целью вздумал с его высочества обойти именно сегодня улицы города Лима? Вице-король переодел. И думаю, что он не узнан, постарается задать кое-кому из населения несколько вопросов и выяснить, не существует ли недовольство против правительства. И это вас нисколько не беспокоит. Ведь вы же знаете этих перуанцев, хотя они ленивые и пьяные, но очень хитрый народ и не очень-то доверяют нам, испанцам, своим победителям. А что же это нисколько не беспокоит? Ваше сестра, я принял свои меры. Меры? Народные восторги организованы. Здесь все люди свои. А это что такое? Кастаньеты. Условный знак, что вице-король в 100 шагах отсюда. Дон Педро спрячет в чулан, а я встречу его источник. Слушай. Идет, идет, идет. С Покрыв от всех свою затею, оставив скипетр и венец, пройдя сквозь темную аллею, ушел я, бросив свой дворец, чтоб разведать дух народный, нос укрывший под плащом. Брожу! Веселый и свободный, веселый, как никто. Инкогнито, инкогнито, инкогнито, инкогнито. Чтобы королю все узнать, необходимо прибегать инкогнито. Чтобы королю все узнать, необходимо прибегать инкогнито. Я не могу здесь не признаться, порой люблю иметь успех, могу любовью увлекаться, о боже, разве это грех? Льнуть хорошеньким девчонкам, чтоб никто не знал про то, король! Стать может и бесенком, король, король, бесенком, бесенком, как никто. Инкогнито, инкогнито, инкогнито, инкогнито. Чтобы король мог все узнать, необходимо прибегать инкогнито. Чтобы король мог все узнать, необходимо прибегать инкогнито. Вице-король! Что такое? Да здравствует вице-король. Это очень хорошо. Но я вижу, что в этом квартале все обстоит благополучно. А в других кварталах еще лучше. Вы думаете? А не угодно ли вам пойти посмотреть? Пожалуйста, с удовольствием. Так кричите вместе с нами. Да здравствует вице-король! Да здравствует вице-король! Громче! Да здравствует вице-король! Да здравствует вице-король! Король уходит. На площади появляются Перикола и Пекильо. Певцы! Певцы! Вы позволите нам спеть, не правда ли? Пожалуйста, пожалуйста! Испанец и молодая индианка. Раз индианки молвил победитель, Ватьма, смотри, хотя властитель твой, но я невинности женской хранитель, и покори страсть владею с собой. Дитя мое, скажи своим собратьям, что для меня священна честь твоя, испанец я, мы чтим невинность и любовь. Испанец я, по-рыцарски люблю. Испанец я, по-рыцарски люблю. На пылкое признание бросает зол красавица дрожа. Прекрасен рыцарь, пламя желаний ему дарит влюбленная душа. Но вот прошел и мог у них младенец, укрыт зонтом, свой сладкий видит сон, и мать с отцом поют вдвоем, он сын любви и хорошенькой певицы. Испанцы! Ага, я тебе говорила, прошу тебя, споем что-нибудь веселое, и я тогда сама сделаю еще разбор. Но только дай мне его сделать так, как я хочу. Хорошо, но только смотри. Погонщик Мулов и молодая девушка. Сигидилья! Сигидилья! Твердили часто вам, что вы неотразимы, внимали вы словам, что страстно вы любимы. Заговорили мне, потом весьма нередко, заговорили мне, как вы милый брюнетка. Когда манили вас дорогим украшением, какой ответ от вас был таким предложением? Умела я всегда, здесь ушла лишь дорожка, без всякого труда провести очень ловко. Очень ловко. Очень ловко. Очень ловко. Очень ловко. Так вперед, легко и ловко, без усилий, без забот. Так вперед, легко и ловко, без усилий, без забот. Так смелее вперед, путовка, смело весело вперед. Так вперед, смелее путовка, смело весело вперед. Пойли, пойли, пойли, пойли. Вперед, легко и ловко, смело А если кто решил любовью пламенея связать любовный пыл союзом Гименея? Жениться, ну так что ж, не век же жить хочу я, когда любовь не ложь, так и к венцу пойду я. Когда твои уста, мне сила больше ждать, и любовь с тобой мечта, о, приди мои объятия. Зачем же так спешить, любовь не потерять, мы готовы и ваши быть, но только после свадьбы. После свадьбы? После свадьбы? После свадьбы? После свадьбы? Так вперед, твои лодки без усилий, без забот. Так вперед, твои лодки без усилий, без забот. Так смелее вперед, кутовка, смело весело вперед. Так вперед, твои кутовка, смело весело вперед. Пойли, пойли, пойли, пойли, пойли, пойли, пойли, пойли, Сеньоры, пожалуйста, что-нибудь для хорошенькой певицы. Комедианты! На площади появились бродячие комедианты с дрессированными собаками и увлекли за собой толпу. Площадь опустела. Усталые, голодные и разочарованные певцы остались одни. Ушли. Раз нам здесь ничего не дали, идем петь в другое место. Я не в силах двинуться с места. Ты иди, а я постараюсь заснуть. Говорят, кто спит, тот обедает. Ну хорошо, хорошо, ты оставайся, а я пойду один. Пикильо ничего не остается, как взять свою гитару и пойти поискать счастье на других улицах. Двадцать женихов у милой, двадцать первый я послушный, двадцать первый я послушный. Перикола, завернувшись в свою рваную шаль, пробует заснуть в тени платана. На площади появляется король. Как трудно узнать истину. Я, король, переоделся в костюм доктора. Целый день брожу в толпе, чтобы из уст самого народа услышать истину, и натыкаюсь на каких-то дворцовых поваров, кучеров, по словам которых все обстоит благополучно. О, истина, истина! Кто мне ее откроет, эту истину? Проклятый день! Что такое? Проклятый день? Собачья жизнь! Собачья жизнь? Вот, вот она истина! Женщина и, судя по костюму, нищенка. Да, хорошо говорить. Кто спит, тот обедает. Так верно говорят те, которые сначала пообедали. Я бы предпочла пообедать. Ох, какая! Что с вами? Ничего, ничего. Я, как выражаются поэты, ошеломлен. Я просто влюблен. Скажи мне, отчего ты такая нелюбезная? Я очень голодна, и поэтому нахожу все плохим. Если бы я была сыта, я бы все находила прекрасным. Как? И у тебя нет других причин? Нет. Нет? Ну тогда... Что тогда? Впрочем, нет, нет, ничего, ничего, продолжай. Расскажи мне все подробности о себе. Как твое имя? Камилла Перикола. Перикола. Хорошее имя. Происхождение? Неизвестное. Ну, это я так и думал. Положение? Певица. Певица. замужем? Нет. Нет? А этого возлюбленного нет? А зачем вам знать? А это ты потом узнаешь. Ой, бегу. Возлюбленного нет. Нет? В таком случае я тебя похищаю. Куда это? Ко двору, под дворец вице-короля. А что мне там делать? Ты будешь там придворной... Прислужницей. Придворной дамой. Придворной фрейлиной вице-королевы. Вице-королевы? Ну, я понимаю твое удивление, но я действительно имел несчастье обдавить. Но в честь ее я оставил... То есть нет, не я, он. Он оставил, он сохранил должность фрейлины. Нет, нет, вы сказали, я оставил, я сохранил. Значит, вы... Король. Король! Вот ты король! Ну, теперь ты согласна? Не торопитесь, не торопитесь. Достаточно найдется прохожих на улицах Лимы, чтобы с целью посмеяться над бедной девушкой, сказать ей, я вице-король, а потом смеются. Значит, ты сомневаешься? Да. И тебе нужны доказательства? Ага. Ну вот что, кричи, долой вице-короля. Мне кричать? Ну, ты боишься кричать одна, давай кричать вдвоем. Вдвоем, ну, другое давай, дело. Ну, начинай, ну. Долой вице-короля! Громче, громче. Долой вице-короля! Молчать! Молчать, я тебе говорю! Пропустите меня! Это не я, это он, вон! Кто он? Как? Это вы, ваше высочество? Да, это я. Только вашему высочеству... могла прийти в голову такая гениальная шутка. Ха-ха-ха. Высочество? Ну, теперь ты согласна и убедилась, дитя мое? Теперь действительно. И ты пойдешь со мной? Что ж, мне больше ничего не остается. Ей больше ничего не остается. Послушайте, мне нужно написать письмо. Письмо? Кому? Бедной родственнице. Родственнице? Цепь. Ну, це это ничего. Ты не представляешь, как ты меня напугала. Ваше высочество. Ваше высочество. Эту женщину мы предполагаем устроить в этом маленьком домике. Как здесь? Нет. Я ее увожу во дворец. Во дворец? Во дворец. Значит, в качестве? В качестве. А, понимаю, ваше высочество. В качестве фрейлины. Чьей? Вице-королевы. Усопший? Да-да-да. А что это вас стесняет, мой камергер? Нет, только отчасти. Ваша светлость, будучи вдовствующим... Вдовствующею. Вдовствующим. Но ведь светлость женского рода. Да. Но король-то до некоторой степени мужского рода. Вот учимо настоящему испанскому языку. Вы должны же понимать. Итак, ваша светлость, будучи вдовствующей... Позвольте, позвольте. Я, скорее всего, вдовствующая. Вы очень скромны, ваше... Высочество. А я черт знает, что подумал. Итак, ваше высочество, находитесь уже в том возрасте. В каком возрасте? В таком в среднем возрасте, когда всякое государственное дело надлежит делать обдуманно. И наш закон, предусмотрев это, детализировал особым примечанием возможность допущения в апартаменты дворца особой женского пола только замужней. Ваше высочество, она замужем? Нет, она не замужем. Так как же? А, так вот что. Я поручаю вам, мой первый камергер, найти бедного малого, который бы согласился немедленно жениться. А вам, сеньор градоправитель, я поручаю найти нотариуса, который бы согласился бы немедленно закрепить акт бракосочетания. И если через 2 часа... Надеюсь, вы меня хорошо понимаете, а? Смутно догадываемся. Так вот, если через 2 часа все не будет закончено, вы лишаетесь всех своих чинов, орденов, должностей и титулов до жалования включительно. И так немедленно. Что? Кстати, вот что. Если, конечно, это вам поможет уговорить вашего субъекта, то скажите ему, что, женившись, он получит титул маркиза. Маркиза? Какого? Какого-нибудь. Ну, как тут называется, какая-нибудь гора, река, область? Гора, река, область. Это по вашей части, граф. Река, область. Пожалуйста, что сейчас. Эстремадура. Не годится. Почему? Дура женского рода. Да, нет, это банально. Нет, что-нибудь другое придумайте. Если это банально, то вот, пожалуйста. Здесь так называется одно священное озеро. Очень хорошо. Как? Титикака. Как? Титикака. Ни в коем случае не Не соглашайтесь. Почему? Это неприлично. Это немедленно переименовать. Нет, это не годится. У вас не выходит ничего по нотелю с дом Педро. Придумайте, у вас иногда получается. Сейчас. Во! Стрептоцит. Стрептоцит? А что это такое? Понятия не имею. Ну так что же вы предлагаете? Ну, придумывайте, наконец, быстрее, мне некогда. Ваше высочество, вот. Манзанарес. Здесь и река, и озеро, и область. Очень хорошо. Маркиз де Манзанарес, барон де Табаго. Но ведь такой фамилии не существует, ваше высочество. Так пусть существует. Могу же я себе позволить себе такую мелочь. Чигуэль? Королям закон не писан. Знаете, я хочу устроить этой очаровательной девочке поэтическую сказку. И пусть наши придворные немножко послятся. Да вот что. Свадьба будет здесь. Как здесь? Да, здесь, на площади. Объявите это всем вашим знакомым и всем, кто хочет видеть настоящее бракосочетание, пусть приходят сюда на площадь. Объявите это и нотариусом. Но ваше высочество. Но туземные обычаи, ваше высочество. Никаких обычаев. Свадьба будет здесь. И никаких титикак. Что? Я ухожу. И так через 2 часа, чтобы все было готово. А ты, Перикола, пиши письмецо. Я через несколько минут за тобой вернусь. Что делать, Мигуэль? Что делать? Повиноваться Педро.